То зубы сжимал, то бежал от судьбы, как грешников бес, собирая грибы на грани горы и оврага. На Вакхе венок, под сосной барвенок, и ты одинока, и я одинок в объятиях Бога Живаго. И ты говорила, а я повторил, о том, что непрочные створки раскрыл моллюск на незрячем коралле, язычнику идол, спасенному рай. Ты помнишь, дворец по-татарски сарай, а время бежит по спирали. Ты все-таки помнишь, что всякая тварь при жизни стремится в толковый словарь, обидчику грех отпуская, в просоленный воздух бессонных времен, где света не видит морской анемон и хищная роза морская. По улице лев пролетает во мгле, кораблик плывет о едином весле, и так виноградная водка крепка, что приволье эфирным маслам, взлетев к небесам, обращаться в ислам, который не то чтобы соткан из вздохов и слез, но близко к тому. Уходит волна в неурочную тьму, созвездия пляшут по лужам, и вновь за углом потухает закат, и мертвой душе ни земной адвокат, ни вышний заступник не нужен.